Незабытые дни пропадают вдали, обезвоженные наши грехи. Безрассветной тиши, пробираясь сквозь камыши, а знамения наших покатых границ. Слезы канут в стекло, превратит их в пары, пуля злая в висок попадет из груди, и растает твой крик, поглощенный в ночи. Ты не вспомнишь себя, напарясь на ножи. И мерцают огни где-то близко во мгле, временами стучат, и доносят они звук далеких шагов, спят ушедшие в ночь.